Глава 11. В следующее воскресенье Ник явился на обед непривычно поздно для него, со встрепанной прической и летним густым румянцем на щеках. Пиджак он надел лишь по той причине, что в чайную плазы на открытом воздухе без него было не попасть. Он вяло опустился в кресло напротив меня, забормотал извинения, но я заранее простила его, потому что мне, вероятно, предстояло испортить ему лето. «Гэтсби?» — спросила я. И он потупился и кивнул. «Это он привез меня в город», — объяснил он, но я отмахнулась. «Милый, пора бы тебе уже знать, что это меня не волнует». На этот счет он сомневался, но с благодарностью принял мою протянутую руку. Для нашей встречи я выбрала в чайный укромный уголок, затененный высокими нефролеписами и почти незаметный из главного зала. Здесь все имело радостный зеленый отцвет, как в садах Эдема, и если не считать негромкого звона столового серебра по фарфору, голосов других посетителей и еле слышного шума проносящихся мимо автомобилей, обстановку можно было назвать приватной. Рискнув быстро оглядеться по сторонам, я поднесла его руку к губам в быстром поцелуе, но прежде чем он успел расплыться в улыбке, покачала головой. «Дело прежде удовольствий, к сожалению. Разреши рассказать тебе одну историю, а в конце ты скажешь мне, чем она завершается». «Это игра?» — спросил он с легкой и послушной улыбкой. «Ну, конечно, душа моя», — солгала я. «А теперь молчи и слушай». Я рассказала ему три истории. Первая случилась в октябре 1917 года, когда я шла по улице и совершенно неожиданно увидела Дейзи в объятиях военного, привлекательного, но настолько бедного и лишенного изысканности, что было невозможно предсказать, кем он станет. Понадобилась война, чтобы преобразить его. Или убийство, или сделка с дьяволом, но кем бы он ни был в октябре 17-го, он смотрел на Дейзи, как на сердце, вынутое у него из груди, будто ему все равно, куда она идет, лишь бы он мог за ней последовать. «Он смотрел на нее тем взглядом, — объяснила я Нику, — который каждая девушка мечтает увидеть обращенным на нее. «И ты?» — спросил Ник, но я нетерпеливо отмахнулась. «Нет у меня времени на такую чепуху», — уклонилась я от вопроса, а потом продолжала рассказывать ему о том, что случилось ночью накануне свадьбы Дейзи, хотя, конечно, ту версию, которая устраивала ее, где она сначала рыдала, а потом за каких-то полчаса собралась на предсвадебный ужин. Я увидела, что Ник поверил, будто бы начинающая 18-летняя алкоголичка с разбитым сердцем, почти потерявшая рассудок, способна взять себя в руки за полчаса и поняла, что свою кузину он знает не очень хорошо. Некоторые девушки способны на такие подвиги, я тоже смогла бы так, хотя предпочла бы никогда не попадать в подобные ситуации. А Дейзи для такого не годилась. Она могла лишь взбрыкнуть мгновенно и наверняка с ужасными последствиями, но все, что требовало целенаправленных усилий, для нее было недоступно. Ни Дейзи, ни Гэтсби не просили меня рассказать ему третью историю. Их свадебное путешествие на Гавайи продолжалось 3 месяца в Санта-Барбару. Они вернулись вскоре после Рождества. К тому времени я уже переселилась к тетушке Джастине, а она не выносила нью-йоркскую зиму. Поэтому и мы уехали в Санта-Барбару, чтобы она повидалась со своими калифорнийскими подружками и по случайности поселились в том же отеле, что и Дейзи с Томом. «Ты никогда не видел настолько влюбленной женщины? Во всяком случае, я не видела. Она часами сидела с ним на пляже, держа его голову на коленях и лаская ему лицо, как бесценное сокровище. Она ни на минуту не выпускала его из виду, и я уже думала, что со временем они станут парой неразлучников, которых друг от друга за уши не оттащишь». «Завидуешь?» — спросил Ник, и я метнула в него свой самый эффектный, испепеляющий взгляд. «Только не Тому», — сказала я. «После Санта-Барбары тетушка Джастина захотела в Колорадо, и мы уехали, и в пути я узнала из Денвер-Пост, что Том попал в жуткую аварию. Его машина столкнулась с фургоном на Вентура-Роуд. Упоминали его имя, а также Пилар Веласкес». «Кого?» «Девушку. работавшую в том отеле, где останавливались Том и Дейзи. Ник поерзал на месте, ему явно стало неловко. Но ведь он же наверняка просто подвозил ее до дома. Я посмотрел на него так многозначительно, что он покраснел и встряхнул головой. Я выгляжу как болван, да? По-моему, во всемирном списке людей, бесспорно заслуживающих защиты, Том занял бы далеко не первое место, усмехнулся я. Ты в этом, скорее всего, права. Так и есть. Примерно через 9 месяцев после этого в апреле родилась малютка Пэмми. В то время они уезжали во Францию на год, потом вернулись в Чикаго, чтобы устроиться поближе к родне Тома, и продержались недолго, хотя подробностей я не знаю. При этом я нахмурилась, и Ник легонько потрепал меня по подбородку. Но не от нежелания выяснять их. Улыбнувшись ему, я сморщила нос. «Мало-помалу ты лучше узнаешь меня». О событиях того времени я почти ничего не слышала, только от Дейзи. Знаешь, она ведь больше ни разу не напивалась так, как в ту ночь, а в Чикаго пьянство процветает. Я знаю, что они собирались остаться там и вдруг приехали на восток. Знаю, что Том не желает возвращаться, в отличие от Дейзи, кажется. Так или иначе, теперь они осели на востоке и устроились уютно, как устрицы в ведре. По крайней мере, пока не появился ты. Я? Да. «Ты и Гэтсби». При этих словах он побелел, как бумага, а я состроила гримаску и потянулась, чтобы пожать ему руку. «Нет, не в этом дело. Гэтсби влюблен в Дейзи. Он хочет, чтобы ты пригласил ее к себе домой, и он мог бы там встретиться с ней». На лице Ника отразилось изумление. «Он хочет закрутить с моей кузиной у меня? В моем доме? Ох, да нет же, там закрутить не захочет никто». Нет, он просит, чтобы ты привез ее к себе, чтобы он мог увидеться с ней там. Ведь ты живешь с ним по соседству, понимаешь? Он хочет, чтобы получилось, даже не знаю, что-то вроде счастливой случайности. Нечаянная встреча, где они обретут друг друга благодаря везению и судьбе. Везению и судьбе, которые он просил нас подстроить. И я подняла свой бокал шампанским в знак согласия. До возвращения домой и сборов на ужин с тетушкой Джастиной он уговорил меня прокатиться в легком экипаже по Центральному парку. Я бы отказалась, но после обеда и утра, которое, как я уже понимала, он провел вместе с Гэтсби, я ощущала особую близость к нему. Уединение крытого экипажа на тенистых дорожках парка показалось мне более притягательным, чем когда-либо прежде. Устроившись в объятиях Ника, я капнула нам обоим демоника из хрустального флакона, который держала в сумочке. Он слизнул свою капельку с моего пальца, отчего я слегка хихикнула. Когда он не вспоминал о своих среднезападных манерах и морали, то становился чудо как хорош. Я опустила прозрачную занавеску, отделяющую нас от кучера, отогнула воротник Ника, уверенная, что найду кое-что. И в самом деле нашла темный засос, оставленный широким ртом. «Джордан, пора бы уже понимать, что я не возражаю», — заметил я. «Может, возражаю я?» «Если так, тогда не делай этого», — бойко парировала я и помедлила в замешательстве. «Ты ведь хочешь, да? Он не...» Ник залился краской до кончиков ушей, и я поняла, что он, скорее всего, ничего мне не ответит. Вздохнув, я погладила его по мягким темным волосам. «Неважно», — сказала я. «Ты милый, это меня не волнует». «А что волнует?» Это был не упрек, а искренний вопрос. Пока я молчала, он взял меня за руку и нежно поцеловал в ладонь. От этого поцелуя по моему телу пробежала дрожь, я теснее прижалась к Нику. Несмотря на жару, прильнуть к нему было приятно, и я уткнулась лицом в его шею, изображая застенчивость, которой никогда не страдала. «Меня многое волнует», — объяснила я. «Весело ли мне? Что думают обо мне люди, моя тетушка, Дейзи?» Я поколебалась. «Ты?» Это была не совсем правда, и я не думала, что он ждет от меня такого ответа, но, с другой стороны, и неявная ложь. Он улыбнулся, будто вышло солнце, и я судорожно сглотнула и слегка покраснела. «Так или иначе, должно же у Дейзи быть в жизни хоть что-то», — заявила я и отвернулась. «Так ты устроишь эту встречу?» «А она хочет увидеться с Гэтсби?» «Конечно, она хотела. В тот же миг, как я объяснила ей, что он существует, в тот же миг, как она узнала, что он хочет ее, она была готова лететь к нему. Ее остановило лишь то, что Гэтсби хотел обставить встречу определенным образом, вписать в некую историю, что настораживало меня и интриговало Дейзи». «Она об этом не знает», — ловко уклонилась я от прямого ответа. «Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Тебе предстоит просто пригласить ее на чай». Ник издал согласный возглас, и пока экипаж продолжал свой путь то в тени, то под заходящим солнцем, я уютно свернулась около Ника, не мешая ему приложить ладони к моим щекам и склониться надо мной в поцелуе. Я понимала, что в тот момент он вытеснил из головы мысли о Дейзи, Гэтсби и весь остальной мир. Протянув руку, я взлохматила его волосы, и он усмехнулся. «По твоей милости, у меня будет растрепанный вид, когда мы выйдем», — прошептал он. «Вот хорошо. Хочу, чтобы ты выглядел полностью растрепанным и совершенно обессиленным». Я целовала его, пока не ощутила, что он возбудился и задвигал бедрами. Его поцелуи становились все настойчивее. «Никаких засосов», — предупредила я его шепотом. «У меня же нет такой маскировки, как твои высокие воротники». В ответ он слегка отвел в сторону узкую бретельку моего платья, и я ощутила прикосновение его зубов к влажной коже. Пока он осторожно, но чувствительно впивался в меня, я прижималась к нему, но как только экипаж выехал из-под деревьев на оживленную аллею вдоль 65-й улицы, я оттолкнула его, выпрямилась, сведя колени, и чуть не поймала его руку бедрами, но он успел отдернуть ее. Ник усмехнулся мне, вид у него был довольно беспутный, с разлохмаченными волосами и раскрасневшимся ртом, и я решила, что, пожалуй, все-таки люблю его. «Вот негодница», — восхищенно произнес он. «Конечно», — с удовольствием подтвердила я.